Глава 61. Нолан Хайрат. Ледяная болотная вода напоминала, что на дворе вообще-то ранняя весна, а заодно взбодрила меня, и на какое-то время сон отступил. Но долгая поездка, холодная липкая одежда, мелодичный голос Роуз, рассуждающий об артефактах на недоступном для меня языке, убаюкивал. Я даже не додумался воспользоваться случаем и снять ее с лошади. Галантно подставил пенек и отошел в сторону. И вроде бы все должно было быть спокойно и обычно, но вдруг девушка взяла мою руку, и от этого прикосновения меня словно прошибло магическим разрядом. Она вела меня через двор моего замка, но с тем же успехом могла вести по раскаленным углям или навстречу бездонной пропасти. Я пошел бы куда угодно за этой светлой макушкой. Мне даже ненадолго показалось, что это прекрасная идея и что Роуз подходит мне почти идеально. Артефактор с зачатками нужной магии, бастард, до которого никому нет дела, красавица с бесконечно добрым сердцем. А ее слова? «Я приведу тебя к счастливому будущему». Ее ясные голубые глаза нагло сверкали, а цветные пряди придавали озорства. Демонически соблазнительно. И, честно говоря, эгоистично. Ведь хорошеньким девушкам с добрым сердцем не место на безжизненных болотах. Впрочем, заводить хоть сколько-нибудь серьезные разговоры с полными карманами кувшинок было бы комично. И я поспешила отправиться в ванную, чтобы привести себя в порядок и как следует все обдумать. И тут меня ждало неожиданное открытие. Ванная узнавалась трудом. В ней появились баночки и скляночки неизвестного назначения в несчетном количестве. Что я заподозрил, не варит ли Роуз свободно от артефакторики время зелья. Пока набирал каменную чашу, прокинул один из ее пузырьков в воду. Пока пытался выудить, вода взбултыхалась и превратилась в нежную розовую пену. Выглядело это по-девчачьи, но розовая пена не могла поколебать мое мужество, а лень просто не позволяла набирать ванну заново. Так что я устало рухнул в горячую воду и, откинувшись на бортик ванны, прикрыл глаза. Роуз Рест. Перед внутренним взором мгновенно возникла девушка, которую я привел в свой дом. Она улыбалась в таверне, она тревожно хмурилась в гостевом доме прислуги. Она с невероятным энтузиазмом кинулась изучать упавший чистокол. Она согласилась жить со мной в одних покоях и даже выделить мне половину кровати. Я попытался представить, какой выйдет наша сегодняшняя ночь и сколько раз мне придется отжиматься, чтобы выгнать из головы шальные мысли, и где-то в этот момент меня окончательно разморило от травяного запаха этого дурацкого бутылька. Не снилась Роуз, и сны эти были далеки от невинных видений, и когда я распахнул глаза от ощущения чужого взгляда, то не сразу понял, что проснулся. Ясные голубые глаза смотрели яростно и так дерзко, что первым порывом было преодолеть разделяющее нас пространство и утащить ее к себе в воду. Но выражение лица Роуз менялось на глазах от возмущенного до растерянного, и я с великим трудом удержался. «Ты не отзывался», — тихо проговорила она. «Я испугалась». «Испугалась? За меня?» Это было нелепо и мило, и утащить эту растерянную мордашку себе в воду захотелось с новой силой. «Обед принесли», — взяв себя в руки, произнесла Роуз, развернувшись, направилась из ванной. «Если не придешь через 10 минут, съем все сама». Дверь красноречиво хлопнула, и я снова прикрыл глаза. «Спать, наверное, буду в гостиной, или в кабинете, или даже в таверне у Харума. От соблазна подальше».